Страница 293. Жизнь вторая. Израиль. Наконец-то наше путешествие подошло к концу. Перед самой посадкой в аэропорту Тель-Авива из репродукторов нашего Боинга 747 зазвучала песня «Псалм Эвену Шалом Алейхем», которая никого не оставила равнодушным. И мы с Наташей, конечно, не стали исключением. В этой песне слилось все. Наша усталость, страх перед совершенно неизвестным будущим и надежда на то, что наше путешествие, а с ним и все наши, и все мучительные переживания уже позади. Поезд дальше не пойдет. Мы прибыли в свою страну, на свою неизвестную нам землю. Чувства переполняли нас, мои глаза наполнились слезами, но когда я оглянулся, то увидел, что моя Наташенька вся в слезах. Потом я заметил, что и с нашими попутчиками творилось то же самое. Самолет замер, вот мы и дома, как нам казалось в тот момент. Станет ли эта совершенно чужая и чуждая нам страна действительно домом? Спустившись с трапа самолета, мы оказались в одном из залов аэропорта имени Бен-Гуриона, расположенном на первом этаже. За окнами темнота накрыла город, быстро наступил южный вечер. Мы огляделись. В большом ярко освещенном зале стояли бесконечные ряды стульев для нас, новых репатриантов из СССР. Перед первым рядом стульев выстроились огромные столы, ломившиеся от советского дефицита, от лимонада до кока-колы, включая различного вида печенье, слоеные пирожки с грибами, картошкой и творогом, так называемые бурекосы. И это не столь сложное слово нам тоже предстояло еще выучить. Все это было приготовлено для нас, но мне кажется, что никто ни к чему не притронулся. Все были слишком взволнованы. А лично у меня даже не возникло мысли о том, чтобы что-нибудь попробовать. Тем не менее, Наташа принесла кое-что для нашей Надюшки, да и для меня, и меня заставила что-то выпить и поесть. К помещению, где мы находились, примыкала комната поменьше, вся заставленная письменными столами, за которыми сидели смуглые неприветливые миграционные чиновники, приглашавшие нас по одному, чтобы мы снова и снова заполняли бесконечные бланки анкеты и отвечали на бесконечные и нескончаемые вопросы. Там же находился и фотограф, который сознанием дела создавал моментальное фото для наших «Теудат Оле» – удостоверений новых репатриантов. Эта голубая книжица, как оказалось, потом была важным документом, и выдавалась она одна на всю семью. Для нас, новичков, она имела огромное значение. Давала право на всевозможные льготы от учебы в Ульпане, студии, до приобретения по льготным ценам различных товаров, включая автомобиль. Кроме того, каждая семья, видимо, в зависимости от количественного состава, получала приветственный денежный подарок. Нам досталось 1200 лир, или, как еще их тогда называли, 1200 фунтов. Мы рассчитывали попасть в Ульпан или в Мерказ-Клиту, центр абсорбции, в Кирьят-Яме, где уже жили моя мама и Яша с семьей. Центры абсорбции состояли из квартир для репатриантов и школ, где новички постигали азы иврита. Обычно в такие центры входили еще и детские сады и ясли для самых маленьких, в которых дети находились до тех пор, пока их родители сидели за партами и зубрили иврит. В ульпанах было и питание, организованное по-разному. В некоторых выдавали деньги на покупку продуктов, и люди готовили себе еду сами. В других питанием занимались столовые. Мы рассчитывали попасть в Кирьят-Ям. Да не тут-то было. Чиновники решили иначе. Мы должны были отправиться в ульпан для врачей где-то в районе Пардес-Ханы, тоже на севере. В то время мы не имели ни малейшего представления о том, где это находится. Вообще-то чиновничья ментальность – это штука весьма своеобразная. Я вообще полагаю, что чиновники всего мира обучаются централизованно в каком-то, конечно же, очень засекреченном месте по подготовке антигуманных кадров. Где все это происходит, я не знаю. Но филиалы этого центра, я уверен, есть во всех странах. Потому что все эти чиновники так и походят друг на друга. Мы ужасно расстроились и были испуганы перспективой опять оказаться вдали от близких. Вдруг я слышал, как кто-то прокричал мою фамилию. «Доктор Рудштейн, к телефону!» Я ушам не поверил, кто мог меня звать здесь, где никто нас не знает. Я увидел, как какой-то мужчина размахивает телефонной трубкой. Я подошел и услышал в трубке Яшин голос. После короткого взволнованного приветствия он сказал мне: «Ничего нигде не подписывай. Жди. Сейчас вам подойдет пожилая дама и выведет вас к нам. О документах мы позаботимся позже». В то время Наташа возилась с детьми, с трудом пыталась одновременно накормить дочку и успокоить сына, который, как всегда, недовольно гудел, а иногда и поднимал крик. Вскоре к нам подошла пожилая, хорошо одетая дама с неприступным и, я бы сказал, даже неприветливым выражением лица и показала знаком, чтобы мы следовали за ней. Мы схватили детей и наши пожитки и устремились следом. Проходя мимо столика, где сидели религиозные евреи, мы получили от них в подарок тару, талит и тфилин. Дойдя быстрым шагом до какой-то служебной лестницы, состоящей из одного длинного пролета, мы оказались в одиночестве. Дама исчезла так же внезапно, как и появилась. Дальше мы должны были идти сами. Я и сегодня не знаю, как Яше удалось все это организовать. Вероятно, не без помощи своего друга Ватика, старожила в скобках, Моти Старобина. Лестница оказалась пологой и бесконечно длинной. Наташа и я, нагруженные сверх всякой меры детьми и вещами, начали спускаться вниз. Я тащил на себе 4 чемодана. Наташа, Даника и 5-й чемодан. Наденька была несколько более мелких вещей, а на спине ранец с ее собственными вещичками и игрушками. Должен заметить, что наша дочка в эти минуты, впрочем, как и в течение всего путешествия, вела себя как совершенно взрослый и самостоятельный человек. Она не плакала, не капризничала, старалась помочь нам во всем, как, где и как это только было возможно, и по ее силам. Поистине потрясающая способность детей приспосабливаться к трудностям. Вдруг на этой злополучной лестнице на середине спуска Наташа говорит неестественно спокойным голосом: «Все, я больше не могу держать Данька. Сейчас он сейчас в своем атласном конверте. Сейчас он выскользнет». Я ей крикнул, чтобы держала его хоть зубами. Оставалось преодолеть всего несколько метров. Не знаю, держала ли она его зубами, но он не выскользнул. Когда этот безумный спуск закончился, мы открыли какие-то двери и очутились на улице. Там нас встречали Яша и тетя Аня с сыном Игалом. Яша в это время почти не изменился, разве что чуть похудел, но выглядел он посвежевшим и здоровым. Тетя Аня, лет 60-65, интересная седая женщина, увидев меня, только ахнула и воскликнула: «Это же Исаак!» Я напомнил ей ее любимого брата, моего отца. Моя мама всегда говорила, что тетя Аня, Анка, самая красивая из всей папиной семьи, что, впрочем, оказалось, сказалось и на всех ее троих детях. Но об этом потом. Что тут можно еще добавить, чтобы описать наши чувства? Было все. Объятия, поцелуи, слезы. После первых эмоциональных всхлипов я все-таки сумел оглядеться вокруг. Стоял теплый израильский вечер. Градусов 20 тепла. Это 8 ноября. Кстати, а точнее не кстати, мы были одеты по-зимнему. Тяжелое пальто и теплое белье. В Москве и в Вене было морозно. Там зима наступила рано. Трудно было поверить в то, что еще только вечер. Южное небо было истинно черным, все усыпанное яркими звездами. Легкий ветерок приносил запахи каких-то экзотических растений. Вокруг сновали южного типа люди, которые шумно переговаривались между собой на непонятном языке. Видимо, наших начальных знаний иврита было явно недостаточно, чтобы понять хотя бы одно слово. Слышна была и арабская речь. И, конечно же, машины, машины, машины. Короче говоря, столпотворение вавилонское. Чтобы двигаться дальше, нам пришлось разделиться. Мы все с нашими чемоданами не смогли бы разместиться в Яшином Ford Escort. Наташа и Даник сели в большой Мерседес такси, а мы с Надюшкой и чемоданами устроились в Яшиной машине. Наша машина следовала за такси. Вокруг все было необычным и новым для нас. Даже запахи и звуки, казалось, отличались от привычных. С одной стороны, мы чувствовали, вернее сказать, я чувствовал огромную радость и облегчение от встречи с близкими, а с другой стороны, страх перед совершенно непонятным и неизвестным будущим. С Наташей дело обстояло еще сложнее, ведь она оставила всех своих близких в Советском Союзе и целиком зависела от меня. Внезапно в черном небе засверкали молнии, послышались оглушительные раскаты грома, и хлынул такой дождь, какой бывает только в тропиках. Кругом была вода, только вода и ничего, кроме воды. Оконные дворники не справлялись с потоками дождя. Казалось, что сильные порывы ветра пытаются столкнуть машину в кювет. Наташа потом рассказала, что ей было так страшно, что она молила Бога, что если суждено вдруг случиться несчастье, ну, например, вдруг попадет молния в машину, чтобы это случилось с ними, с ней и Даником, а не с нами, ехавшей в другой машине. Настолько она боялась остаться одна. Еще рассказывала она потом, что с ней в такси ехала женщина-израильтянка с сыном лет 12. Моя бедная жена завидовала им, и вот даже в такой момент они могли позволить себе пить Кока-Колу. Значит, они были людьми очень состоятельными. Цитата. Надюшка в машине сразу же уснула. Сказались накопившаяся усталость последних дней и ночей. Наконец-то мы с братом смогли спокойно поговорить. Видит Бог, было о чем. Первые волнения и восторги остались позади. Моим первым вопросом был: «Как мама?» Замечу, что этот вопрос я задал брату еще в аэропорту, но Яша на него не ответил. Тогда мне это не показалось, по меньшей мере, странным, а сейчас я снова вернулся к этому вопросу. После некоторой паузы Яша ответил: «Мама чувствует себя неважно, не очень хорошо. Вообще-то совсем нехорошо, а очень плохо. Она перенесла инсульт и никого не узнает. Вероятно, что она и тебя не узнает. Она очень обрадовалась, узнав о рождении Даника и о том, что вы скоро приедете в Израиль. Но потом, в этот момент, я был совершенно измотан. Да что говорить, верить в сказанное не хотелось. Я воспринял эту новость не так остро. Я не осознал в тот момент весь трагизм, всю необратимость произошедшего несчастья. Долгое время в машине царила тяжелая тишина. Слышен был только звук мотора и сопение моей дочки. Через некоторое время я начал расспрашивать Яшу, возможно ли найти работу по специальности. К сожалению, и тут тоже меня ожидало, не ожидало ничего хорошего. В Яшином ответе мне не удалось услышать даже намека на хоть какой-нибудь оптимизм. Он сообщил мне, что устроиться врачом нелегко, но можно. Да только общим врачом, или, как это теперь называется, семейным. Шансов же найти и получить работу нейрохирурга практически нет. Вот такие-то дела. Все эти веселенькие новости, конечно же, не способствовали ни чрезмерному оптимизму, ни радужным надеждам. Похоже, что нам с Наташей вместо гинеколога получить женщину было также практически невозможно. Придется заново планировать наше профессиональное будущее. С ног меня это, конечно, не свалило, но, согласитесь, приятно во всем этом было мало. Я решил тогда, что об этом можно подумать и потом. Не хотелось омрачать праздничного настроения. Кстати, я всегда умел заставить себя не думать о какой-либо проблеме. Для этого требовалось, если этого требовалась ситуация. Я считаю, что это очень важная способность человека, которая облегчает жизнь, а главное – сохраняет нервы. По дороге мы несколько раз проехали мимо стоящих на дороге джипов с солдатами, что тоже было для нас не совсем привычным явлением. Все это только усилило наше напряжение и беспокойство. Через 2-2.5 часа пути мы приехали в Хайфу. Первая остановка была сделана в хайфской больнице Рамбам, где в администрации работал Яшин приятель из Риги Мордехай Моть Осторобин. Мы вышли из машины, чтобы размять затекшие ноги, попить содовой воды и позвонить маминой сестре Поле и ее мужу, дяде Абраше. Это были милейшие люди, и мы с ними скоро не только познакомились, но и сблизились. К сожалению, их уже давно нет с нами. Дядя Абраша сказал тогда Наташеньке по телефону: «Честь и хвала вам, колоковод, что приехали с детьми в нашу воюющую страну. Мое уважение». Должен заметить, что мы тогда не восприняли это с особой серьезностью. Дескать, ну война, да и война. Пока дети вырастут, от этой войны одни воспоминания останутся. Подумаешь, так мы тогда думали и искренне в это верили. Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы, и все сложилось совсем иначе. Даже теперь, когда я пишу эти строки, военный конфликт с арабами продолжается. Он не прекращался все эти годы ни на мгновение. Постоянно гремят выстрелы и взрывы. Наш сын, наш маленький Даник, офицер-десантник, только что вернулся с фронта. Слава Богу, цел и невредим. Я не верю в стабильный мир в нашем регионе. А это значит, что и в дальнейшем уже другие поколения Даников и Надюшек должны будут с оружием в руках защищать нашу Родину и наш многострадальный народ. Защищать, чтобы этот вечный народ вновь не стал народом-скитальцем. Здесь, в Израиле, единственное место на земле, где евреи могут защищать себя с оружием в руках. В Хайфе мы отпустили такси, на котором ехали Наташа с Даником, и опять на двух машинах, на Яшиной и Мармотиной, направились дальше в Кирьят-Ям, что в переводе с иврита «морская окраина», где в трехкомнатной квартире при Ульпане жили Яша с семьей и мама. Мы поднялись на третий этаж. Вход в квартиру был одновременно и входом в гостиную, которую здесь называли салоном. Посреди комнаты стояла радостно улыбающаяся Эля. Тут, как водится, пошли охи-вздохи, объятия поцелуи и всеобщее радостное возбуждение. В квартире, кроме салона, были еще две спальни. В одной спали Яша с Элей, а в другой – мама и Яшина дочь Белла. Мама лежала в кровати. Когда мы вошли в комнату, она узнала меня, улыбнулась и совершенно обычным голосом произнесла: «Мишенька, ах, и Наденька тоже здесь». И это было все. Больше она нас никогда не узнавала, ни меня, ни детей, ни Наташу, которую она всегда очень любила. Никого, никогда, какое это страшное слово. Никогда — это окончательно, бесповоротно, безвозвратно. Мать похудела до неузнаваемости. Взгляд у нее был отсутствующим, как бы повернутым вовнутрь. Время от времени ее лицо искажалось гневом и даже злобой. Взгляд становился диким. Это уже была не моя мама, которую я знал, которую любил. Это был другой человек, да и человек ли, в обычном понимании этого слова. Я молча стоял, не в силах произнести ни слова, и смотрел на то, что осталось от моей мамы. Было очень горько и больно. Страшные мысли лезли в голову. Где справедливость? Какой жуткий конец для такого хорошего человека? И я подумал, что хочу умереть быстро, чтобы не мучить ни себя, ни моих близких. Но это уже не от нас зависит. И это уже другая история. Яша силой вывел меня в салон, и я постепенно пришел в себя и вернулся к реальности. Перед тем, как сесть за празднично накрытый стол, мы открыли чемоданы и стали вынимать подарки. Тут же на свет появилась и заветная бутылка водки столичной, еще со нашей свадьбы. На бутылке стояла надпись, сделанная рукой тогдашнего начальника нашего 289-го окружного военного госпиталя, полковника Юрия Наумовича Шировского. Вскрыть в 1978 году при наличии минимум двоих детей. Условия были соблюдены, бутылка откупорена и вскоре опустошена. Мы падали с ног от усталости, поэтому довольно быстро отвалили от стола. Вот таким образом и закончился этот очень значимый для всей нашей семьи день. 8 ноября 1978 года. День прибытия в Израиль. Здесь день начала новой, какой-то она еще будет, жизни. Несмотря на то, что мы были нелегально похищены из аэропорта, нелегально похищены в кавычках, мы остановились у Яши в ульпановской квартире. Нам просто некуда было деться. Яша с Элей отдали нам свою спальню, где мы и устроились всей семьей на кровати, полученной в подарок от еврейского агентства «Сахнут». Мы были настолько вымотаны, что сразу уснули. Даже маленький Даник проспал всю ночь, ни разу не проснувшись. Обычно он по несколько раз за ночь просыпался, чтобы погудеть, как мы это называли. Усталость – лучшее снотворное. Утром около 8 часов нас разбудило солнце. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Полузакрытые жалюзи, трясим, пропускали яркое солнце, а неприкрытое окно, звуки ласкового бриза, шум прибоя и незнакомую речь. Кто-то негромко говорил на иврите по рации. Я выглянул в окно. Прямо под нашим окном стоял открытый военный джип с установленным на капоте пулеметом. Солдаты в джипе были в стальных шлемах и пропыленной полевой форме. Кто-то из них, видимо, командир, что-то говорил в микрофон. Из рации слышался командный голос с металлическим оттенком. Голоса по рации практически всегда звучат именно так. Все это было несколько необычно, даже для нас, даже для меня, в прошлом человека военного, не раз и не два принимавший участие в армейских учениях. На душе стало как-то неспокойно, даже тревожно. Это ощущение еще более усилилось после того, как на пляже, Ульпан находился прямо на пляже, 2 раза на бреющем полете пронесся небольшой военный моторный нереактивный самолет. Наша тревога не уменьшилась, когда выяснилось, что на крыше нашего Ульпана постоянно находятся солдаты. Там еще стоял мощный прожектор и, если меня не обманывает память, пулемет. Солдаты были в основном еще совсем мальчишками, хотя среди них попадались и мужики постарше. Это были милуимники, призванные на армейские сборы, переподготовку. Присутствие военных вызвало у нас поначалу беспокойство, но очень скоро мы к этому привыкли, а с некоторыми из ребят и подружились. Они даже снабжали нас потом продуктами. Среди них оказался один белобрысый, почти рыжий парень из Вильнюса, с которым мы в дальнейшем поддерживали хорошие, даже теплые отношения. К моему большому сожалению, я не сохранил в памяти ни его имени, ни его фамилии. Запомнил только, что до репатриации в Израиль он танцевал в вильнюсском ансамбле «Анахнукан». Все вокруг было совершенно непривычным. Все выглядело и, как ни странно, даже пахло иначе. Мы не успевали удивляться, новые впечатления и ощущения просто захлестывали нас. В тот же день после завтрака я спустился во двор Ульпана, где меня ожидал очередной шок. Двор Ульпана в это время имел квадратную форму, приблизительно 50 на 60 метров. Так вот, он был уставлен новыми автомобилями самых различных марок и моделей. Почему-то моей первой мыслью было, ну зачем же такое разнообразие, вполне хватило бы 2-3 видов, сказывала советская школа. Я бродил между машинами, как лунатик, и не реагировал на призывы Наташи вернуться домой. Еще тогда я поклялся себе, что у нас скоро будет что-то подобное. Не совсем понятно, на каком основании я так решил. Денег не было, работы тоже. Вообще-то, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что в нашей семье практически никогда не было места отчаянию, унынию и неуверенности в собственных силах и возможностях. Может быть, потому, что мы не имели на это права? Во всяком случае, мы всегда абсолютно и безоговорочно поддерживали друг друга, и я думаю, что в этом все дело. Семья – это боевая единица, пробивающаяся через жизненные бури. И если семья действительно прочная и представляет собой единое целое, то ей любые испытания по плечу. Репатриация – очень тяжелая штука. Семьи или разваливаются, или наоборот сплачиваются, как в нашем случае. Что это? Везение или предопределенность? У меня нет ответа на этот вопрос. Думаю, что от всего понемногу. И не допускались даже мысли о том, что мы можем не справиться с трудностями, с любыми трудностями. В первый же день Яша повез нас на своей машине в какой-то огромный супермаркет, супершук, который представлял собой гигантский сарай, напоминавший скорее самолетный ангар. Там мы получили второй в этот день шок. В том, с позволения сказать, супермагазине было несметное множество самых разнообразных товаров, от одежды до широчайшего ассортимента продуктов. Количество и выбор был таков, что просто кружилась голова. Ну, просто все, что только душа пожелает. Кстати, даже сегодня, когда я захожу в берлинский КДВ, я испытываю нечто подобное. Невероятное количество сортов кофе, включая растворимые румяные курочки, медленно поворачивающиеся в печках, гриль и вызывающие у нас обильное слезотечение. Казалось, только руку протяни, и они твои. Ряды шоколада в красных обертках, и снова в красивых обертках, и снова еда, еда, еда. Только вот одна заковыга. Денег пока на все это великолепие у нас не было. Впрочем, Яша не отказал себе в удовольствии и купил нашим детям разноцветные конфетки типа «Смартис». Кстати, насчет шоколада. Частенько навещавшие нас в Ульпане родственники и знакомые навезли нам массу шоколада в ярких и очень красивых упаковках. Но сам шоколад был ужасающе невкусным. Лишь много позже мы научились во всем этом разбираться и покупать действительно вкусный черный шоколад. Пусть наши друзья и родственники только на нас не обижаются, ведь они-то хотели как лучше. После суматохи и волнений в супермаркете мы вернулись домой в Ульпан и, переодевшись, отправились на пляж, расположенный почти прямо под окнами. Температура воздуха и воды была примерно одинаковой, около 20 градусов. По рижским понятиям море было вполне теплым. Недолго думая, я быстро разделся и прыгнул в воду. Дети играли в пески на берегу, рядом с водой. Когда я вышел из моря, то увидел, что и Даник, и Надюшка были совершенно мокрыми. Бегом домой, быстро смените одежду на сухую. Мне, естественно, влетело от жены и по делам не уследил. Однако ничего в жизни не остается безнаказанным. На утро у обоих детей температура поднялась до 40. Ситуация сложилась совсем непростая. И не только потому, что ни я, ни Наташа, ни мой брат не были педиатрами и не очень-то разбирались в детских болезнях. Дело еще было в том, что я не знал вообще, с чего начать и к чему обращаться, и кому обращаться за помощью в этой новой, совершенно еще чужой для нас стране. Яша, несмотря на то, что он отработал всего пару дней врачом в местной поликлинике, сумел каким-то образом организовать для нас врача-педиатра на дом. Пришла сравнительно молодая женщина, детский врач, румынка, в кавычках я отберу, то есть еврейка в недавнем прошлом из Румынии. Она являлась прямой противоположностью всему нашему представлению о детском враче и о врачах вообще. Она была крайне неприветлива, почти груба и, на удивление, самоуверена. Качества для врача совершенно неприемлемые и даже опасные как для больных, так и для самого врача. Это, с позволения сказать, коллега, всем видом своим выражала совершенно неприкрытое недовольство тем, что мы осмелились ее вызвать на дом. В то время в Израиле это было вообще не принято. Тут считалось, что мы должны были ввести детей с температурой под 40 градусов в поликлинику. Если учесть, что мы были на этот момент в Израиле аж целых 2 дня, это было совершенно немыслимо. Поверхностно осмотрев детей, она назначила им жаропонижающее и посоветовала в случае, если жар не спадет, поехать в ближайшую больницу. После этого она, не попрощавшись, слава Богу, отбыла. Настроение у нас было на нуле, абсолютном нуле, минус 273 градуса, кажется. Из-за столь дружелюбного, в кавычках, визита и волнения за здоровье детей. К счастью, у Наташи в Кирьят-Яме оказалась знакомая еще из Риги аптекарь Ахува Люба Кантор, сестра Наташиной коллеги Раи. Наташа смогла к ней дозвониться по телефону, автомату. В квартирах телефонов не было, а мобильников тогда не было и в помине, висевшего внизу в холле. У Ахувы оказалась подруга-педиатр Люся. И вот Ахува, так вот Ахува и с Люсей тут же пришли к нам. Люся обследовала детей, назначила соответствующее лечение, дала принесенные с собой лекарства и успокоила нас, издерганных родителей. После их ухода температура обоих детей быстро пошла на убыль. Тем не менее, у нас с Наташей осталось ощущение полной беспомощности и незащищенности. Мы не имели ни малейшего представления о том, как функционирует здесь система здравоохранения. Что тут за лекарства? Это было для нас, врачей, особенно тяжело. Между тем, дети очень быстро выздоровели. Инцидент вроде бы исчерпан. Хотя эта история прочно въелась в мою память. Да и Наташе все запомнилось очень хорошо. Впрочем, это были лишь первые цветочки на длинной и, ох, какой нелегкой дороги. Милейшая Рая Кантор умерла, к сожалению, в очень молодом возрасте от опухоли мозга, если я не ошибаюсь. Она была замужем за неким, назовем его ФГ, который, кажется, учился с ней вместе. Во время учебы ФГ был секретарем комсомольской организации института. Причем он был чрезвычайно активен. Я даже сам лично слышал его пламенную речь на Наташином выпускном вечере. И, о чудо, вскоре по прибытии в Израиль он превратился из пламенного коммуниста и комсомольца в столь же пламенного сиониста. Вероятно, можно жить где угодно, но конъюнктурность в характере неистребима. Выживает и пробивается в любых условиях, меняясь только по форме. Такие люди просто не могут жить без измов. Коммунизм, сионизм и так далее. По необходимости и на все вкусы. И что самое страшное, такие люди есть всегда и повсюду. Однако продолжим все по порядку. Так как Яша нас из аэропорта имени Бен-Гуриона попросту умыкнул, то мы оказались в Ульпане без Теуда Толле, что очень осложняло нашу жизнь. В Ульпане мы находились тоже незаконно на птичьих правах. Только согласно этому документу мы получали право на бесплатное проживание в Ульпане и обучение ивриту в течение 5 месяцев. Причем каждый месяц к нам приезжал чиновник из Министерства абсорбции и выплачивал нам месячное содержание в размере, достаточном для существования семьи. Уже точно не помню, что это была за сумма. Согласно этому чудесному документу, мы получали право на приобретение электротоваров, холодильника, стиральной машины, электроплиты и даже автомобиля за полцены. Да и разные другие привилегии, как, например, освобождение от налогов в течение 3 лет. В нашем Ульпане находились представители Сахнута и Министерства труда. Они старались помочь нам найти работу, занимались бесплатным переводом наших документов, прибывших вскоре через голландское посольство в Москве. Ситуация еще осложнялась тем, что пока мы не были обладателями Теуда Толле, мы не могли даже претендовать на отдельную квартиру в Ульпане и жили у Яши, причем только по милости местного начальства, которое делало одолжение моему брату, ибо наше пребывание было со всех сторон незаконным. Яша имел с ними добрые отношения, и директор Ульпана звали, по-моему, Соломон. Это был молодой еврей, светловолосый, спортивного вида, выходец из Румынии. В администрации были и другие люди, но их имен я уже не помню. Жаль, это были хорошие люди. Короче говоря, позарез нам нужен был Теуда Толле. К счастью, Мотя Мордехай Старовин, друг моего брата, был старым еще школьным приятелем Моше Миши Аренса, занимавшего в то время пост председателя комитета по иностранных делам и обороне израильского парламента Кнессета. Он был фигурой очень известной в израильской политике того времени. Даже сейчас, в 2007 году, можно нередко услышать его имя по радио, да и его самого увидеть иногда по телевизору. В настоящее время он уже не участвует активно в политической жизни, хотя всего несколько лет назад был еще депутатом израильского Кнессета. Моти взял нас с Яшей, и мы отправились к Аренсу домой. Мы ехали в Яшином эскорте из Кирьят-Яма через Тель-Авив и Савийон, роскошный элитный район, где и жил Аренс. Само путешествие оказалось для меня очень интересным и поучительным. Конечно, бросалось в глаза грязь и беспорядок вокруг, но я старался как мог не обращать на это внимания. Позже мне стало это удаваться хуже. Во мне все еще виделось в розовом свете. Сам Савийон был, наверное, очень хорош и напоминал мне улучшенный межапарк. Много зелени, все очень ухожено, кругом цветы и одно-двухэтажные виллы. Аренс жил в красивой вилле, но, несмотря на его высокое положение, нигде не было видно охраны. Никто не спросил нас, зачем и почему мы приехали, и кто мы. Не прошло и полгода, как я вновь приехал к нему. Как все уже изменилось, перед домом стояла охрана, а пройти к Аренсу стало совсем не так просто. Моше Аренс принял нас очень приветливо. Он оказался мужчиной средних лет, сухощавым, я бы сказал даже под жаром, с умными, внимательными, спрятанными за очками глазами. Мы сидели в гостиной, огромной комнате, по-моему, не меньше 40 квадратных метров, и беседовали на самые разные темы при помощи переводчика, того же Моти Старобина. Аренса интересовало абсолютно все, начиная от жизни и истории нашей семьи и кончая широким кругом политических вопросов. Чувствовалось, что мы имеем дело с человеком умным и проницательным. У меня осталось очень теплое впечатление от этой встречи. Даже сейчас, спустя много лет, я в мелких деталях помню эту нашу встречу. Может быть, это склеротическая, хорошая память на отдаленное прошлое и забывчивость на вчерашнее? Арен согласился нам помочь и взялся переговорить с Давидом Леви, занимавшим тогда пост министра абсорбции. Удивительно быстро после этой нашей встречи по почте пришел Теодатуле, и сразу же у нас появился шанс на получение отдельной квартиры в Ульпане. И действительно, очень скоро мы стали счастливыми обладателями симпатичной двухкомнатной квартиры в одном подъезде с Яшей, только на один этаж выше, на четвертом этаже. Квартира показалась нам очень удобной, она была полностью меблирована. Кухня удобная, с мебелью, холодильником, газовой плитой и даже с посудой, правда, из пластика. А также кастрюлями и сковородкой, которым мы еще долго пользовались. Даже одеяло, простыни и подушки были нам выданы. Квартира обладала еще одним преимуществом – большим балконом, вернее, лоджией, выходящей прямо на море. Так как наш Ульпан непосредственно стоял на пляже, то при шторме ветер приносил морские брызги прямо к нам на балкон. Брызги высыхали и оставляли после себя белый соляной налет. Мы любили эту квартиру. Неприятным воспоминанием были только тараканы-прусаки в количестве, достаточном для того, чтобы по ночам полностью брать в свое владение кухню. О, как они панически бросались в рассыпную, когда кто-нибудь из нас заходил в кухню и включал свет. Бррр. Это было совершенно омерзительное зрелище. Мы с Наташей сразу же записались на курс иврита и после собеседования были направлены во второй класс. Нам было немного знаком иврит еще из Риги после занятия с мадам Секунда. Сразу после рождения Даника, еще до отъезда в Израиль, мы получили от Яши совет по телефону не брать с собой детскую коляску. Дескать, коляски в Израиле есть в изобилии, причем намного лучше, качественнее и красивее, чем в Союзе. Все это, конечно, было чистейшей правдой, только вот такая заковыка. Красивые и хорошие вещи, как детская коляска, например, стоили больших денег. Они не были рассчитаны на содержание, на содержимое кармана бедного репатрианта. Именно по этой причине мы с Наташей не могли себе позволить купить новую коляску для сына. Но, как говорится, голь на выдумке хитра, да и случай помёк. После не столь долгих поисков нам на глаза попала стоявшая под лестницей и явно кем-то брошенная за ненадобностью старенькая, слегка покосившаяся и слегка поломанная спортивная детская коляска. Если бы нам всего полгода назад кто-нибудь бы сказал, что мы возьмем для нашего сына не то что старую, но еще и выброшенную коляску, мы бы восприняли это как оскорбление. Но ничего не поделаешь. Действительность диктует свои правила. И горе тому, кто не может или не хочет приспосабливаться. Мы на нашем жизненном пути встречали таких людей или то, что от них осталось. Причем это совершенно не должно означать отказ от своих жизненных принципов. Мы с Яшей, засучив рукава, взялись за дело. И из этой колясной руины вскоре получилась вещь, вполне пригодная к употреблению, хотя и не слишком элегантная. Коляска прослужила нам довольно долго, хотя периодически ломалась, и нам то и дело приходилось прямо на улице приделывать к ней отваливавшиеся колеса. Жизнь стала постепенно налаживаться, появились новые привычки, новый жизненный ритм. Мы вставали рано, и сразу начиналась типичная для семей с маленькими детьми суматоха. Детей разбудить, поднять, одеть, умыть, накормить. После этого один из нас отводил Наденьку в детский садик, Киту, при Ульпане, а другой, обычно это была Наташа, относил Даника в детские ясли, тоже в нашем Ульпане. В 8 утра мы уже должны были сидеть за партой. Уроки с перерывами длились до часу дня, а в пятницу до 12. Потом все происходило в обратном направлении. Забрать детей, помыть, накормить, напоить. И все это бегом, бегом. Несколько слов о нашем классе. В классе постигали иврит около 30 учеников. Мужчин и женщин из разных стран мира. Со своеобразным, с преобладанием выходцев из СССР. Здесь же учились выходцы из США, Бразилии, Северной Родезии, Чили, Аргентины, Англии и Западной Германии. Интересно было наблюдать за ними, как они по-разному воспринимали новую реальность и как вели себя на уроках. Свободнее и, я бы сказал, естественнее всех чувствовали себя, конечно же, американцы. Они всегда и везде чувствуют себя дома. Я всегда этому завидовал, хотя и сам от комплексов не страдал. Особенно мне запомнилась пожилая супружеская пара из Северной Родезии. Я и сейчас вижу их перед собой. Муж, поджарый спортивного вида, не молодой, в моем тогдашнем восприятии уже человек. Одет он был в светло-голубой, покроя сафари, полотняный костюм. Жакет с короткими рукавами на голое тело. Его супруга – невысокая, сухонькая, элегантная, улыбающаяся дама. Я не часто встречал женщин, которым бы это слово «дама» настолько подходило. Была среди нас и несколько американцев. Они приходили в класс в тапочках по-спортивному, чтобы не сказать, небрежно одетыми. Они оживленно лопотали между собой по-английски, пытаясь разговаривать и с нами, но натыкались на наше гордое молчание, вызванное отнюдь не нашей гордыней и неприступностью, а просто-напросто незнанием английского. Эти симпатичные ребята любили, удобно устроившись, поставить под принесенный с собой кофе прямо на пол, рядом со стулом. И только так, и как только этот процесс заканчивался, они были готовы к началу урока. Остальные западники тоже вели себя свободно, хоть и не столь раскованно, как американцы. Особенно вспоминаю приехавшую после нас супружескую пару с двумя детьми из ФРГ. Они приехали в Израиль на собственной машине. Это был Opel Rekord Station с прицепом. Понятно, что у них все необходимое было с собой. Кроме того, здесь уместно отметить тот немаловажный факт, что лица, прибывавшие из капиталистических стран свободного мира, имели возможность сначала ознакомиться со страной, подыскать себе квартиру, работу. Это было так не похоже на нас, грешных, из страны победившего социализма, неизвестно куда ехавших и не имевших никакой возможности вернуться назад при желании. Эти немцы, в кавычках, конечно, тоже вели себя совершенно свободно, хотя и сдержаннее, чем американцы. Его жена была, казалось нам, немкой, прошедшей Гиюр. Это была высокая, стройная, элегантная женщина. Наташу немедленно потрясло количество ее сапожек, которые она меняла ежедневно. Моя бедная супруга насчитывала что-то около 10 или 12 пар, что для нас было просто невероятно. Наташа могла в Риге на всю свою врачебную зарплату купить, если удастся достать, одну пару, да и то советского производства. Но вообще следует заметить, что западники вели себя, да и одевались, удобно и свободно. Зато мы приходили на занятия, исполненные чувства собственного достоинства и значимости. Одеты мы были, как на среднем дипломатическом приеме. Наташа в юбке, колготках, блузке и кофточке. Я, прям стыдно вспомнить, в васильково-синем кремплиновом костюме, оранжевый цвета взбесившейся лососины французской рубашки с пестрым галстуком, купленный нами по случаю в Сухуми. И еще во время нашего медового месяца и в коричнево-красных туфлях на платформах. Каков гусь, а? Это наш наряд соответствовал тогдашней рижской моде, но не для новых условий, куда он совершенно не подходил. Прошло еще немало времени, пока мы научились искусству просто удобно и красиво одеваться. Хочу только заметить, что Наташа нашла свой новый стиль намного быстрее меня. После ежедневного обеда и обязательного отдыха мы всей семьей отправлялись или на прогулку, или за покупками в расположенный неподалеку от нашего Ульпана супермаркет. Вечером к нам приезжали знакомые или вновь обретенные родственники. Тетя Поля и дядя Абраша из Хайфы. Или моя любимая тетя Аня из Тель-Авива. Или ее дети. Уже тогда в Ульпане мы с Наташей стали сближаться с детьми тети Ани, красавицей Иланой и ее братьями Игорем, Йохананом и мужем, и с мужем Иланы Реувеном. К сожалению, за исключением Игола, их уже никого нет в живых. Однажды у нас с Руном произошла забавная история. Это случилось через несколько дней после нашего приезда. Мы сидели у Яши и пили кофе, покуривая сигареты. Так как в Израиле все считали, что самыми лучшими сигаретами в мире являются рижские сигареты Рига, или Элит, то я привез их с собой довольно много. Рувен попробовал одну предложенную мной сигарету, сделал несколько затяжек и загасил ее. В порыве истинного великодушия я вытащил из чемодана целый блок Риги и протянул в порядок подарок своим гостям. К моему великому удивлению, они отказались принять мой подарок. Дескать, у них и у меня их и так мало. Все мои самые искренние попытки убедить Рувена взять подарок оказались безуспешными. Я был совершенно покорен благородством моих родственников, сумевших отказаться от столь роскошного, с моей точки зрения, подарка. Лишь спустя много лет я понял, в чем дело. Однажды мы были в Берлине в гостях у наших очень хороших друзей, милейших Маши и Арика Керем. Пили кофе, и вдруг я увидел лежавшую в секретере пачку сигарет Рига. Ностальгия захлестнула меня, настигла меня. Я попросил разрешения у Арика взять сигарету и с наслаждением затянулся. После всего одной затяжки я выбросил сигарету. Господи, как мы могли тогда когда-то курить такую гадость? Это был даже не запах табака, пусть и не очень хорошего. В комнате пахло паленой тряпкой. Жуть! Насколько все-таки мои гости в том далеком 1978 году были вежливы и не сказали мне, что они думали по поводу моих «замечательных» в кавычках сигарет. В подобной ситуации я столкнулся минимум еще однажды. Однажды, когда наши рижские гости, мы жили в Берлине, решила подушиться советскими дорогими духами «Красная Москва», мы собирались в гости. Я зашел к ней в комнату и почувствовал сильный запах, простите, дерьма. Мы с Наташей как можно деликатнее стали принюхиваться, чтобы определить источник столь интенсивного аромата, и поняли, что это были советские духи. То же самое произошло и с моим любимым в прошлой жизни одеколоном «Рижанин». Подобная же история случилась со мной однажды и в театре.